часовне за часами Манефа Галактиону предложила за молитвы возглашать, дневное Евангелие читать и отпусты говорить, а в келарне барину того игумна, отцу Иосифу, предоставила прощу творить. И доволен же был чухломской дворянин, возданную ему честью, заслезились старые очи его от избытка чувств. Ударила Манефа в кандию. Марьюшка, стоя за налоем, начала чтение похвалы апостолам, а Веринея распорядилась ставкою на столы кушанья. И все ели, и все пили, благодушествуя, в великом смирении и в строгом молчании. И никто не сидел так степенно, никто не держал себя так чинно, истово, ни на чьем лице не было видно такого смирения, как у Василия Борисыча, очи долу, главою поникши, сам недвижим и бесстрастен. А у самого на уме девицы-красавицы, стая лебединую пируют у фленушки, льются речи звонкие, шутками да смехами речь переливается, горят щечки девушек, блестят очи ясные, высокие груди, что волны тихо и мерно колышутся. И сколь было б ему радостно в беседе девичьей, столь же скучно, невесело было сидеть в трапезе обительской. На почетный стол становили кушанье, что искусной рукой Дарья Никитишна сготовила. На другие столы становили яства попроще, стряпни веринейной. На почетный стол подавали дорогие вина заморские. На другие столы квасы ставленные, брагу сыченую, пиво мартовское домашнего варева. Потап Максимыч, зная, что будут на празднике смолокуров, удельный голова и кум Иван Григорьевич захватил с собой по дороге не одну дюжину шампанского. Но мать Манефа отказала ему наотрез потчевать тем вином гостей на трапезе. «Отобедавши в келье, что хошь твори, а на трапезе людей не блазни», — сказала она. «Того не повелось, чтобы эту заморскую кипучку в обителях пить». Потап Максимыч спорить не стал, потому что тут же вспало ему на ум устроить вечером пирушку в опустелом домике Марьи Гавриловны, где пристал он с кумом Иваном Григорьевичем да с удельным головой. «Ладно, хорошо», — сказал он сестре, — «только соснем после обеда, тотчас за дело примемся. У тебя пойдет собор, а у нас Содом. Ужину сготовь хорошую, чаю, рому, закусок подай, чтоб все было в порядке как следует. Да посуды побольше, не равно бить зачнем». Кончилась трапеза, чинно пошли из келарни. Едва показалась на крыльцо мать Манефа, пришлые богомольцы стали ей кланяться, и далеко разносились сотни голосов, благодаривших гостеприимную игуменью и желавших ей со всей обителью доброго здравия и вечного спасения. Остановившись на верхней ступени, едва наклоняла голову величавая Манефа и приказала конюху Дементью поднести мужичкам пасашок в путь-дорогу. Пасашок — последняя заздравная чарка вина на прощание. А мать Назарету послала на луг за околицей отделять баб, девок и ребятишек пряниками, орехами и другими сластями. И толпа, как волна, шумом и говором хлынула со двора обители. Вскоре по всем сторонам в круг скита раздались громкие песни и, постепенно стихая, замерли в отдалении. То прихожие христолюбцы расходились по деревням с богомолья. Через час после обеда собор начался. Средь келарни ставлен был большой стол, крытый красным кумачом. На нем положили служебное Евангелие в окладе, с одной стороны его на покрытом пеленое блюде большой серебряный крест, с другой — кормчую книгу. Десятка-полтора других книг в старинных, почерневших от времени переплетах, положены были по разным местам стола. Манефа на этот раз чухломскому дворянину указала на первое место. И старец Иосиф чуть не задрожал от радости. Никогда и во сне не грезилось ему столь великого почета. Справа от него поместились Василий Борисович и старцы. Слева — Манефа и другие игуменьи. Соборные и рядовые старицы разных обителей стали у лавок вдоль стен. Справили семипоклонный начал. Старец Иосиф замолитвовал. Мать Манефа поаминила. Поаминила, сказала аминь. Все по своим местам сели. Начал Василий Борисович. Встал, перекрестился, на все стороны поклонился и начал читать нараспев послание на Керженец от Московского общества старообрядцев. Преподобным отцам и причестным матерям, подвигом добрым, вечного ради спасения подвязающимся, сущим во святых обителях керженских и чернораменских, и где же православие сияет, яко светило.